Почтенная, уничтоженная вами реликвия не уничтожена. Я как раз закончил сканирование, которое все-таки нужно было провести, даже если начал не ради него, то есть, именно ради него и начал, как меня прервали слова Гести. Хищные лозы словно уткнулись в какой-то барьер, а потом записи просто исчезли, словно при телепортации. Теперь в сторону копошащихся растений посмотрели уже все мы с копом, включая переставшую обиженно надувать губы Тарию, а мне пришла в голову мысль, что держать стыренную с земли или похожего на нее мир мангу в изолированном контейнере высшего класса и вправду лишне, а держать забавную рисованную порнуху можно было бы и в общей секции, потому что ее роль исключительно музейная и такие меры хранения для нее просто излишни. Хотя может быть, библиотека не хотела усложнения отношений с всегда готовыми оскорбиться эльфами, для которых такая культурная ценность аки тряпка для быка, но тогда ее было бы логично засунуть в какой-то глубокий архив, а не под защиту высшей пробы, которая еще и денег сожрет немало, один контейнер хранилища, наверняка, стоит просто непристойно много. Еще раз проверяю тебя, которая и сама проверила себя со всех сторон, но, видимо, нужно было эту вещицу не просто в ручках, да еще и без прямого касания подержать. Нашел десяток следов и следствий отравления флером, парочку неприятных постэффектов от принятых зелий, следы перенапряжения ясновидческого дара и магического истощения, но проклятия или ментальных эффектов не имелось. Ну, не мифический же это был проклятый артефакт, а даже если и был, то не мгновенного же действия, или я сам себя накручиваю, а всему виной банальное разгильдяйство. Приказал какой-то библиотекарь Шишка убрать эту мерзость с глаз долой и подальше, а его приказ мигом исполнили, засунув поглубже в закрома, чтобы подлизать задницу начальству. Те же листы с многие годы устаревшим и ныне бесполезным компроматом тоже недостойны столь мощной защиты, а уж гонор и понты местного высокоуровневого населения допускают и не такой перерасход полезных ресурсов. Но тогда как эта манга из-под удара телепортировалась, это уже явно магическая способность, какой у прихваченного из иного мира образца узкоглазого творчества быть не должно. Пожалуй, я хотел предложить отложить панику и последовать плану побега, заодно его придумав, потому что и так уже потеряли многовато времени, но злоучая библиотека снова не дала мне закончить, переведя на матюги. Даял я ваши жизни. Новый выброс я встретил уже не сферой, а стеной проявления, заблокировав удары, сменив форму на 8-метровую, но очень плоскую сороконожку со щупальцами на спине, сцапав команду этими щупальцами и побежав в сторону, где последний раз мелькала громадная тварь, от которой синевой давило не слабее, чем голодом от древней. Мысли о странной манге были мною отложены в долгий ящик до более благоприятных времен, то есть примерно до никогда. Лося забрать было задачей весьма проблемной, потому что эта наша компания была не связана с защитниками, либо работая не попадаясь на глаза, либо затерев память тем, с кем работала. Тарья умудрилась шептать в отращенное специально для нее теневое ухо, форма могла слышать всем телом, но надо же было показать, что я ее слушаю, о том, чего ей стоило не прирезать самовлюбленного до крайности павлина, рядом с которым, цитирую, даже лосий был бы чемпионом скромности, как ее достали его подкаты и раздевающие взгляды, как этот Пьер умудрялся бесить одним только своим присутствием и как быстро она его бы убила, не нуждаясь в хоть каком-то прикрытии, какое мог оказать неплохо раскачанный воин с эпическим классом. Вся остальная история ее приключения и встретившиеся враги занимали меньше времени описания и продемонстрированных эмоций, чем этот борзый малый, чем он невольно вызвал мое уважение, так бесить людей еще уметь надо. Сообщать об этом Тарии я, конечно, не стал. Лосий же воевал прямо на ступеньках храма какого-то бога, вроде бы местного воплощения справедливости, какому еще начал молиться тот авторитет из Тавимарка, после спровоцированной изгнанием путеводной спирали бойни. А храм этот был крайне крупный, одной из крупнейших точек сопротивления, на которую изверги бросили все силы, а значит и обороняющихся там было вдоволь, а сами они не слабаками оказались. По итогу получилось весьма неприятно для нас всех. Поучаствовал в сражении наш рыжий дворянин на славу, прямо на суперславу уровня начавших зажигать битлов, о чем ненавязчиво свидетельствовала такая маленькая деталь, как связанная с ним мифическая призываемая тварь. Не, ну это не серьезно. Даже я принялся призывать мифики позже этого засранца, причем мои призывы меня едва не поймали, а его не только защищал своего призывателя, но еще и не пытался его прикончить. То есть само лишь присутствие этой многокрылой дамочки, как и установленная связь между ними двумя, через которую Шибала таким спокойствием, что от него пацифистами стали бы даже иные архиличи, было той еще опасностью. Но крылатая сама удерживала связь, сама прикрывала Лосея и даже помогала мне устанавливать с ним связь и координировать наш общий удар по господину, доброжелательно настроенный, миф, готовый, сука, к сотрудничеству. Я все понимаю, я искренне рад за то, что Лосей выжил и получил свой личный рояль, рояльную фабрику, склад антикварных роялей и маленький аккордеонный заводик, но в этот момент я четко задал себе вопрос, кто из нас двоих тут центральный персонаж этой блядской истории. Гонор подсказывал, что это именно я, очевидное зрелище доказывало обратное, а здравый смысл тихонечко напоминал, что я, сука, не книжный персонаж чьего-то порнорассказа, а треждыбанный Алури ни хрена не выдуманный фэнтезийный мирок с эльфийскими принцессами на боевых единорогах. Суть проблемы все в том же призыве, который, если я хоть чего-то понимаю в призыве планарных тварей, очень прочно завязан на Лосея. Потому что никто и никогда не отпустит в свободное плавание обладателя такого козыря в рукаве, это же оружие без преуменьшения стратегических масштабов. Такого кадра не обязательно станут вязать под белые рученьки, либо ты с нами, либо жопой садись на бутылку, пока не передумаешь, потому что не совсем идиоты, начнут с попыток купить, заманить, предложить все желаемое и сверху, причем честно все это давая взамен на службу. Но уж если не сработает, то методы станут применять все жестче и жестче, просто чтобы опередить конкурентов, которые тоже такие методы применить не постесняются. Сила призыва не равна личной, не дает власти и связи одним своим наличием, вынуждая прогибаться или ломаться. Хорошая соблазнительница, мастерица дела своего, или иные похожие ребята смогут сделать так, чтобы личный призывный контракт подвоха не заметил, а на целостность мозга призывателя не наплевать, но можно и пренебречь. Если же связь с мифической, нелегендарной тварью окажется непредсказуемо прочной, частично защищая и очень затрудняя работу с сознанием жертвы, то строптивого молодчика всегда можно прибить от греха подальше, ибо не доставайся же ты никому. Разумеется, сходу никто так делать не будет, хотя бы потому, что рановато интриги интриговать, когда город еще не вернулся в реальность, вокруг бардак и недобитые твари с их пособниками, воюют золотая колбаса и адская консервная банка, заодно постреливающая по библиотечным разломам, закрывая их и пытаясь достать самих библиотекарей. А еще есть громадная толпа теней под предводительством то ли двух, то ли уже трех древних, которые скоро перенастроят мои разломы в нужный формат и залезут в этот курятник уже целиком, всем своим телом и мощью. Однако просто подойти к Лосею и сказать, мол, пошли, за тобой такси приехало, не выйдет, никакой бардак не помешает заметить некоторые детали таксистов. Например, связь их личности с убийством безымянного принца, ибо найдется рядом с тем храмом не одна пара глаз, что мою этиомаскировку сможет, если не проломить, то частично обойти. Достаточно, чтобы понять, кто мы есть просто по косвенным признакам и начать делать нехорошие телодвижения. Помешать этому можно, но подготовка же нужна, создание и созидание нужных теней, заготовка шаблонов и все такое, за минуту такое не сделать, да и за 10 тоже. Вместо красивой цыганочки с выходом прямо под глаза почтенной публики, обхожу весьма покоцанный, но все еще стоящий храм, вокруг которого по-прежнему не затихло эхо от очень нехорошей и красочной гибели чего-то крайне сильного, по степени опасности сравнимого с тем же косновением, даже посильнее его. Отблески образов прошедшей битвы можно легко собрать и расшифровать, фильмец получился бы на славу, хоть сразу на Оскар подавайся, но если уж на маскировку сил не хватает, то не до кинофильмов тут, а тех не хватает даже на нужные вещи. Сохранились в очередном здании, разнообразия ради даже не разрушенном, где в подвале продолжало прятаться несколько семей, успешно переживших вторжение и даже имеющих все шансы дожить до его окончания и завершения последующего бардака вообще без потерь. Там вновь вернул себе тело, а вот зеркало искать не стал, сразу трансмутировал в отражающую поверхность медную дверную ручку, заставив ту растечься по полу. Рядом примостилась Тиа, готовясь принимать на себя откат, пока я принялся создавать связь с Лосием, причем сейчас, когда мне с каждой минутой все хуже, получалось далеко не так естественно и просто, как тогда, во время боя. А ведь в тот миг я был буквально на крыльях. Крыльях чистейшей и восторженной ненависти, злобы и жажды угандошить эту падлу до того, как оно сделает из меня Константину и устроит отборнейший хентай с хентаклями. Мотивация была выше некуда, да и сам я был на пике разгона, пока еще не начав страдать от последствий принятых зелий и кучи усиления из ветки хрономантии правительственной магии. Принц, сука, мог усиливать любого, кто на его земле и в его городе, даром, что я нигде не подданный ему. Мы оба являлись хоть и побитыми, но по-прежнему крутыми видящими, для которых установка связи была бы исполнимой задачей даже без грезы. Зеркальный класс являлся, если не идеальным средством связи, то чем-то очень к нему близким. В той же империи рукснаходцев как раз для сверхбыстрой доставки сообщения используют, помимо более очевидного шпионажа, мозгомойства и убийств во сне. Передать короткий образ, намеренно чужеродно возникающий в сознании, на самом деле несложно, особенно если раньше занимались подобным и создали целую азбуку условных сигналов. Вот дальше началось действительно необычное. Я-то ожидал возражений, попытки придержать полезный кадр при себе или отправить слежку, не отпускать и вербовать. Был готов к тому, чтобы ворваться на ту площадь во всем великолепии, что весьма рискованно, жрецы бога, чьей силой являются небеса и еще глубина, нашли бы что противопоставить форме, и не спасло бы то, что они все вымотаны боем и частично выбиты, я тоже не в лучшем состоянии, и оно постепенно ухудшается. Полноценная битва и попытка уйти от погони могла легко меня вымотать и добить, не говоря уж о риске для остальной команды, так что действовать я собирался максимально быстро, в идеале вообще выдернув лось от телепортации с помощью нужным образом изувеченной созиданием тени. Вместо этого лось просто сказал, что он должен идти и, закончив разделывать небольшую группку вяло сопротивляющихся извергов, которым не давали времени на побег из псевдотела, развернулся да побежал, закладывая на всякий случай широкую дугу, дабы не вывести никого на направление нашей лёжки. То ли я слишком ударился в паранойю, то ли окружающие еще недостаточно отошли от боя и занимались более важными делами, то ли я просто чего-то не понимаю, но за ним никого не последовало. То есть я не мог говорить с полной уверенностью, но те силы, какие я бросил ради сканирования, не нашли на нем следилок или иных сюрпризов. Да и вообще, там многие, поняв, что дальше без них справиться, принялись бежать туда, где должны быть их близкие или друзья. Спустя несколько очень долгих минут ожидания, за которые приносящий подавил еще несколько разломов, снова замедлив вскрытие купола, Астериум вышел прямо на нашу позицию, сходу влетев в разбитое окно с помощью блинка. Выглядел парнишка брутально, поскольку из верхней одежды на нем уцелела только нижняя часть маски и потрепанные штаны, открывая вид, на который девочки явно бы падали штабелями, будь обстановка подходящей, особенно с легкой иллюминацией от не самой слабой накачки небом, для скорости движения и противодействия остаткам флера. Не помогал даже тяжелый и толстый полуплащ-полупиджак, взятый с чужого плеча какого-то трупа, просто чтобы прикрыть себя если не от взглядов, то от мелких осколков камня или щепок, щедро подымаемых в воздух боевыми чарами. Самой приковывающей внимание деталью, однако, стала его шпага, причем не та укрепленная моей алхимией железка, какую он таскал при себе постоянно, а другая, трофейная, взятая ради битвы за Вечный, потому что тут на конспирацию оказалось уже насрать. Раньше в легендарном артефакте переплетались силы неба и солнца, будто две вязи волшебных нитей, только стальных. Силы двух планов не сливались в одно, комбинируясь в нечто новое, иначе артефакт считался бы уже не легендарным. Оба планарных проявления действовали параллельно, соединяясь лишь при использовании финальной атаки, того самого удлинения клинка, каким можно было резать крепости напополам. Мощная штука, уже спасшая нам всем жизни и души во время замеса в ритуальном зале косновения, ушатав злобного магического робота-секретаря. Теперь там не осталось ни малейшего присутствия солнечных лучей, ни единого отблеска его золота, только безбрежная, не имеющая начала и конца синева, квинтэссенция покоя, обретаемого на самом последнем шаге любого пути, наградой за все совершенные подвиги или низости, один финал, одно естество, одна правда, что допускает любую другую, принимает любого и каждому дарит свои объятия. Даже смотреть на покрытое узорами слегка шевелящихся перьев лезвие было тяжело, особенно мне, как теневику, не приемлющему того, что покушается на мое одиночество. Остальным пришлось и того тяжелее, вплоть до возможных травм, не спрячь дуэлянт свой клинок в быстро наброшенный на него пиджачок. Ткань, кстати, необычная, очень крепкая, без всякой магии, разукрашенная странной вышивкой, не магической, но пробуждающей волшебные эффекты за счет самого узора. Девушки, даже те, что немаловажно, аж встряхнулись, когда шпага скрылась от глаз, выходя из непроизвольного транса. Этот артефакт опасен, он не дастся в руки никому, кроме Лосе. Почему я так в этом уверен? Ну, кроме четкой, да боли от этой четкости, сравнимой с самыми первыми пацанами Мытищ, видимой связи в ясновидении, было и банально понимание. Если бы артефакт давил на Лосе так же, как и на нас, то у него, особенно при плотном контакте рука гарда, вытекли бы все мозги до капельки. Сам виновник торжества окинул нас быстрым взглядом, оценив побитое, но живое состояние, первым делом задавая самый важный вопрос. Ганс, из-за разбитой маски, от которой осталась лишь половинка, причем что-то с этой маской не так, есть там нечто, чего я при создании не вкладывал, голос кажется глухим и будто отдается едва заметным эхом. Жив зануда, опережает меня Тария, спеша первой сообщить приятную весть. Наша компания пока еще не сократилась, отходит в дальнем уголке в компании с синежопой. Упоминание о дарящей вызвало синхронный приступ зубной боли сразу у всех, кроме Тари, хотя я и те оскорчили особо гнусные рожи. Оставлять изверга, как бы я ни был уверен в силе кольца, рядом с вымотанным соратником было очень неосмотрительно, но прикрыть его она могла с легкостью, как могла и вытащить из задницы, наткнись на них кто-то опасный. Вот только хрен знает, что ей придет в голову в любой момент времени и что она посчитает сделать правильным и нужным. Нет, так-то людскую или, скажем, эльфийскую психологию, шаблоны мышления и прочие аспекты манипулирования она знает на зубок, умея адаптироваться и делая то, что от нее ожидают, только от этого чего-то не легче. Тогда поспешим, выдает очевидное Лосей, стараясь не сильно светить небесным светом в мою сторону. Времени немного, а то я не заметил. Еще немного и нас тут накро. Отвечаю, уже начав трансформировать тело в теневое состояние, но меня опять прервало посреди фразы, заставив заменить ее уже не матом даже, а злобным ревом раненого в жопу чудища. «Да сракоял я в вашей жизни, сучьи дети!» Очередной удар старающегося помешать божествам приносящего особого толку не имел, но определенные эффекты вызвал. Например, серию новых разрывов на месте принудительно закрытых, или закрытых не принудительно, а намеренно, чтобы не впустить очередные автономные чары в помещение библиотеки. В этот раз сработали рефлексы, помноженные на внушаемую формой злобу и слегка плывущую от напряжения психику, заставив не просто поставить защиту, но еще и ударить навстречу. Тем более, что конкретно этот разрыв был меньше, чем два предыдущих, как и порожденный им выброс искажений. Я еще успел разглядеть рожи парочки очень удивленных ребят возрастом под 20, одетых в мантии младших сотрудников, сопровождаемых маленькой толпой истощенно выглядящих живых кукол, которые гуглита, а потом встречная атака, совмещающая в себе серость проявления, едва заметную на фоне черноты многокомпонентного теневого тарана, и горсть мелких теней, измененных созиданием и запущенных в эту структуру ради многопоточности, влепилась в разлом и почти проломила его в обратную сторону. Почти, потому что автоматические системы защиты библиотеки схлопнули пространство обратно, но обоих библиотекарей, тащивших отработанный ресурс на приношение в жертву для запитки очередной ритуальной структуры, распылило эффектом закрытия разлома. Ударта, за неимением выхода, стравило в обратную сторону. Мы этого не видели, наша компания уносила ноги, вернее, ноги, все 19 их, уносил Костик, а остальные сидели у меня на шее, в случае старее еще и буквально. Особенное наслаждение доставил Лосей, который, конечно, полностью отключил ореол синевы, но его шпага, даже в замотанном состоянии, даже при максимальном контроле и намеренном нежелании наносить урон, жалила так, что от формы только хлопья летели. Я всем телом, буквально ощущал, что та крылатая тварь, связанная со шпагой, меня тоже ощущает. Пусть ее и вытолкнула из вечного, несмотря на действие купола, или даже благодаря ему, засунув в высокие небеса, контакт она не потеряла, продолжая что-то из происходящего различать. И я ей не нравился, хотя и в душе не предположу почему. Наверное, это потому, что я черный, других поводов не придумаю. Супрематистка Белоснежная, мы успели добраться до точки встречи, дав остальной Кодли поприветствовать чуть посвежевшего Ганса и покоситься в сторону почти закончившей слияние с телом культистки Дарящей, что сейчас выглядело трудноразличимым маревом, едва возвышающимся над неподвижной жертвой порока, с каждой секундой все сильнее с ее телом сливаясь. Успели выдохнуть, заново собраться и приготовиться к рывку, я успел начать описывать мой, что неудивительно, слегка суицидный план побега. Тарья даже начала рассказывать какой-то анекдот. Успели даже поздравить Ганса с новым классом, которым он пощеголял с довольной улыбкой, несмотря на опасную обстановку. Я и раньше замечал, что бытие единственным обладателем совершенно обычного класса в нашей компании его немного тяготит. Дядька давно перерос и гонор, и гордыню, но все равно приятного мало, а тут сразу же повышение и четко на эпик. Это, впрочем, неудивительно, если учитывать постоянные контакты с легендарным артефактом, выданным в персональное пользование. Тут, скорее, странно, что такого не произошло ранее. В общем, мне казалось, что мы успеваем. Ключевой деталью стало именно прошедшее время. Мне казалось, в этот раз не было ни волны неслышного грохота, с какой ломался барьер, ни простимулированной паническими воплями подсознания интуиции, ни даже банального чувства опасности. Просто в какой-то момент все разломы в библиотеку спокойно и почти без паразитных потерь энергии схлопнулись, а посреди едва-едва сохраняющего разбавленный золотыми потоками пурпура образовался идеальный круг чистого неба, не особо большой, метров полста в диаметре, если я правильно оцениваю масштабы, отсюда, снизу, кажущийся до смешного крохотным, будто игольный укольчик, да еще и синим он пробыл совсем недолго, через открытую дверцу ломанулись. Невольно возникла в голове картинка очередной черной пятницы, насколько плотно набились в узкий проход нерадивые покупатели, но смешок угас на губах, не успев толком возникнуть. Состав этой толпы невольно внушал уважение, впервые видел вживую слуг господних и вестников их, оказавшись удивительно впечатленным, в первую очередь фоном и качеством их силы, сочетающие признаки более одного плана за счет связи с божеством, до той виртуозности, с какой небожитель мог взять равные доли силы двух, или большего числа, планов, смешать их и получить умноженный эффект стабильного толка, им было далеко. Те же слуги, являли собою пользователей одного плана, только смешанного с аспектами божественности, лишь едва-едва приправленного энергией иной природы. Но даже так их КПД поражал воображение, вызывая черную зависть, я мог бы выдать нечто схожее за счет виртуозного контроля над своими планами, благодаря владыческому и повелительскому классу мифического грейда, выжимая из каждой крошки силы ее максимум и немного сверху. Тем, у кого классы попроще, даже если это попроще и носит эпический грейд, у кого магических атрибутов меньше 200, а классовых атрибутов и до 150 не добрало, о подобном даже мечтать больно. Вестники же вызывали четкое понимание, один на один я их еще могу одолеть, особенно если ударю первым и внезапно, но в честной сшибке грудь в грудь станет мне худо, если не выкину чего-то похожего на тот трюк с капсуляцией зеркал через эссенциализм. При этом они еще и между собой разнились, и самые слабые из них были на планке ну очень сильных легенд, тогда как сильнейшие достигали даже полноценных мифов, если так можно говорить о существах нечеловеческих, но наделенных, жутковатой силищей, принадлежащей не им, но чему-то за их спинами. От подобных кадров тянуло не сильно слабее, чем от верховного изверга, что, согласитесь, внушает. Немалая доля небожителей вцепилась в края разлома, начав растаскивать его в стороны, будто беря на разрыв какую-то хтоническую жопу, а остальные принялись обрушиваться на город, пуская впереди себя такую волнищу чар, уплотненной до невероятности силы, воплощенной славы их богов, что я очень-очень порадовался своему нахождению в стороне от пролома. Часть небесного воинства, хотя это ближе к земному термину, а не к калурейскому плану неба, несла в себе знакомые по тому храму, откуда я выдернул лосе, силы. Глубина и небо, ощущение давящего преследования, воздающего за все и догоняющего даже спустя долгие годы, провозглашение баланса и нерушимости данного слова, это я чувствовал в них. Их облик, в большинстве случаев, походил на закутанных в тяжелые судейские сутаны воителей, что скрывали под своими мантиями тяжелые латы, а в руках держали боевые молоты, гримуары святых писаний или даже странные весы, вроде изображенных на статуе земной Фемиды. Иные избранные инструменты гримментрии оказались и вовсе не гуманоидными потоками морской воды, многокрылыми комками глаз и перьев, чем-то вообще не имеющим тела и материи, присутствующим лишь в плане чистейшего знания. Личная ЧВК почтимого воздающего, первым делом, полетела к первохрому своему, по пути не ленясь устроить хохот попавшимся под руку дьяволам, снимая флеровые эффекты сразу по площади, на целых кварталах, вовсю пользуясь склонностью неба к успокоению буйных толп, исцеляя выживших десятками и сотнями. В то же время, немногочисленные, но очень уж нервирующие слуги, почитаемые эльфами, частью друидических культов и просто некоторым количеством язычников Аверны Рэссель, прозванные оживляющей, жизнь дающие и еще сотнями подобных эпитетов, вообще не отвлекались на сражение, или, скорее, добивание. Они сразу же направились к тем местам, где еще оборонялись или прятались выжившие перворожденные, видимо, намереваясь эвакуировать их в первую очередь, а уже потом другим помогать, если помогать вообще. Эльфийские ангелы склонялись к природной теме, воплощаясь всяческими разумными деревьями, земляными холмами с гневными лицами, парящими деревянными идолищами, почти обычными гуманоидами в глухих тканевых одеяниях, покрытых цветами и мхами, тучами листвы или дикими зверями с сияющими непостижимой мудростью глазами. Жизнь, вода и земля были естеством животворящей, причем глубина и недра зацеплялись лишь самым краем, той ее частью, что порождает цветущие луга и дремучие чащобы. Ее слуги больше напоминали не таранную атаку злых паладинов, а партизанские отряды спасательную команду, какими они и были. Имелись и другие боги, что прислали своих посланников, проявив, так сказать, гражданскую позицию и демонстрируя участие. Но это все не слишком волновало на фоне главной движущей силы этой затянувшейся вечеринки. Я и раньше не раз слышал, что именно вознесенный воитель, не имеющий своего имени, отказавшийся от него или вообще никогда смертным не живший даже единой секунды, почитаемый, вольно или невольно, каждым солдатом, наемником, разбойником, головорезом, убийцей, отчаянно отбивающимся пейзанином, в момент любого сражения ради жизни и победы, по праву считается сильнейшим и, возможно, древнейшим божеством всего Элурия. Теперь я поверил тем книгам и заметкам, какие мне пересказывали соратники, какие просматривал через чужие сны и зеркала, верил, что воитель – самое опасное существо в обозримом куске вселенной. Его сила, его природа, его суть была битвой, сражением, резней и беспощадной бойней. Ради высоких идеалов или ради наживы, преисполненная чести и достоинства али подлая свалка отъявленных негодяев, отлаженная баталия под командованием опытного генерала или безумная свалка рассыпного строя варваров, он был войной. У этого существа никогда не было ни первожреца, ни первохрама, лишь высшие адепты, составляющие множество отдельных ассамблей и клиров, свободно конфликтующие даже друг с другом. Воитель воплощал собою истину о возвышении, раздражающую очень многих сентенцию о том, что любой взявший в руки меч мужик или девка может стать вровень с богами. Воитель не был ни добрым, ни однозначно злым, не осуждал ни лжи, ни подлости, но не смеялся над честью и доблестью, принимая любого, кто желал победы, любого, кто был готов выгрызать ее из чужих рук, кто жил и умирал в сражении. В каком-то озарении, едва ли не самом глубоком, какое испытывал за всю свою жизнь, опираясь на титулы и собственное ясновидение, я мгновенно осознал, эта сука меня убьет, стоит только попасться ему на глаза. Потому что сама природа призванного, получившего силу сразу и даром, не вырывая ее у мира, а взяв авансом, чтобы потом доказать право на нее, для этого существа подобно постоянной зубной боли. Я все еще толком не разобрался с тем, кто и как придумал ярмо. Все еще не разобрал украденные из библиотеки знания, сохраненные в зеркальных осколках. Но я точно знаю, что именно силовое влияние вписавшегося в этот проект воителя, помимо остальных игроков, позволило ярмо превратить из наработки теоретической, в суровую и реально существующую традицию, которая тысячелетия отравляющую жизнь подобным мне неудачникам. Его гвардия пришла быстро, четко, пафосно и бескомпромиссно, неся за собой неопровержимое сияние своей истины, чистым светом воплощая ту правду, какую они пожелали правдой видеть. Свет, что был топливом, солнце, чья мощь и абсолютная власть над тем, куда падут его лучи, а еще неосязаемая и непланарная концепция клинка, вернее, любого инструмента смертоубийства, пущенного в дело. Этот клинок, тень от которого нес каждый слуга, посланник или вестник, сам по себе был тем еще оружием, способным легендарных тварей валить с ног. Стало очень даже понятно, почему на уничтожение и опорочевание именно храмов воителя было брошено столько сил. Может, в методах противодействия диверсиям и подспудному влиянию порока они все и лососнули развратного тунца, но если бы ребята вступили в бой, то не факт, что понадобился бы скромный я. Воины, гуманоидные и не очень, вооруженные и безоружные, обнаженные и одетые в латы, вообще не имеющие формы, являя собою лишь бессмертную идею битвы, они пришли, и на этом всем остальным стало грустно. Первым под раздачу попал приносящий, красиво начавший, но плохо кончивший, что для создания похоти особенно обидно. Самым первым ударом на встречных курсах он просто снес парочку легендарных слуг, выдал звучного пинка тяжелой ручищей в четверо меньшему вестнику, который успел поставить десяток барьеров, но, не получив повреждений, воплотил собою идиому про сильного, но, сука, легкого ежика, и даже отгородился от остальных каким-то странным полем отрицания, выдавая такие показатели флера и похоти, что осквернялась сама реальность, пространство, концепции и абстракции. Примитивные внешне, но сложные в сути своей приемы были крайне действенными, жестянка была бронирована и защищена буквально от всего, попросту игнорируя почти любой урон, а сами ее пинки только казались пинками, на деле рвя любые барьеры, повреждая души, разрывая тонкие тела и дестабилизируя защитные техники вроде моей эгиды, не давая тем развернуться. Первый успех стал последним, по меньшей мере два вестника были уровнем за сотню, а еще пятеро им не особо уступали, тут же взяв голема в оборот, планомерно разбирая на запчасти. Их одиозные клинки брони и голема не блокировались, оставляя на громаде приносящего рваные раны, будто от консервного ножа сравнимых с приносящим размеров. Точку поставил позабытый всеми змей, что при его размерах почти комично, сократив дистанцию с отвлекшимся големом, уменьшившись в размерах, став тоньше и гибче, чтобы впиться в подрубленную ногу золотыми клыками. Я не видел, даже предположить не мог, чем именно была та отрава, какую она брала цену со своей жертвы, но приносящий начал тускнеть, из его конструкции принялись пропадать души, не перегорая или распадаясь от перегрузок, а просто исчезая, будто денежки с банковского счета после использования карточки. Хоп, их нет. Железный дров гомосек успел еще оторвать себе ногу, отбросив ее подобно лишней детали, дать пару пинков окружающим его вестникам, вынудив тех перейти в короткую защиту, даже начал перестраивать себя в подобие какой-то черепахи, будто трансформер из кинофильма или старого мультика. Но не успел, все вестники скопом призвали меч, проявив тем самым волю своего бога, и от приносящего остались только оплавленные остовы конечностей, а туловища, как и всех до единой душ, не осталось вообще. Дырень вышла такая, что дна в ней хрен увидишь, это я, даже не видя этой дырени, могу сказать. Что характерно, самой золотой гадюке едва не попало на орехи, армия добра, которая поставит зло на колени и зверски его убьет, явно не обрадовалась вмешательству змеюки, да и сдерживать себя не стала. Змей тоже не стал сдерживаться, получив лишь парочку ударов и просто исчезнув, посчитав свою плату взятой, а обязательства выполненными. От бурлящего водоворота энергии у меня натурально готовы были вытечь из ушей мои бедные мозги, но действовать это не мешало, потому что нужно было очень быстро прятать жопу по кустам. Даже без учета наличия в нашей компании дарящей, которая при явлении армии небесной едва не распылилась на составляющие, с трудом втиснувшись в свое тело и теперь стараясь не умереть вместе с ним, мне встреча с этими ребятами противопоказана. Прямо совсем-совсем противопоказано, вплоть до летального исхода, и летательного, и плавательного, и даже ползательного исхода противопоказано. Тень вытравлена из тела, заменяясь нездоровым количеством грезы, от которой опять потекла внешность и длина конечностей, все зеркала притащены резко очнувшимся после поры площадных божественных бафовганцам, вытащившим их тропами по моей наводке. Защита возводится примерно с той же скоростью, с какой я произвожу в этот момент кирпичи. Сразу говорю, защиту ставил запредельно быстро, поскольку кирпичей было много, ставил без забот о надежности, даже не особо ударяясь в ее безопасность, лишь бы отводила внимание, направляя его в сторону. Пока что заняты не нами, а дьяволами, так что чуточку легче. Ей-богу, если бы мне дать возможность вернуться в прошлое хоть на несколько минут, прибил бы дьяволицу просто из нежелания попадать под удар, но теперь поздно. Поиски сигнатур извергов уже ведутся, даже убей я ее, остались бы оттиски, предсмертные образы, по которым нас найдут еще быстрее, а так она и сама прячется. В оригинальном плане я хотел использовать ее, чтобы проскользнуть в библиотеку через один из разломов, я обеспечил бы стабилизацию прохода, а она взяла бы под контроль часть ритуалистов, открыв нам всем дорогу и, если повезет, умерев в процессе. Не складывается у меня в последнее время ни с планированием, ни с библиотекой, вечно приходится свои гениальные идеи скручивать в трубочку, да засовывать поглубже, прямо к технике безопасного оперирования планарной энергией. Ситуацию спасли призванные мною древние, без которых нас всех, при незаконченной и чрезмерно быстро сделанной защите, нашли бы площадными поисковыми импульсами. Противостоять чудесам ясновидческой направленности удивительно геморно, постоянно нужно зачищать следы присутствия в тотальный ноль, чего мы сделать не успели. Слуги воителя не ожидали увидеть трех, все-таки трех, самую слабую приняли в компанию, потеснившись немного, мифических теней. Издалека, если не присматриваться, тот вал черноты казался просто кучей теней, а не полуротой высших и тремя древними, превративших остальную армаду в продолжение своих воль. В чем-чем, а в скрытности и маскировке тени не проиграют почти никому, если вообще проиграют. Теней же погубила их жадность и тот мой экспромт, какой я им выдал сам того не ожидая и даже не стремясь, обманув и заставив готовиться к схватке там, где они могли попробовать расшатать армаду и свалить с набранными душами. Суть проблемы в том, что повешенный на них баф обязательства был достаточно прочным, чтобы прямо сейчас, решив все три отступить, то побег вырвет из их тел все сожранные, а ведь две из трех взяли себе по уровню, причем одна готова была взять второй, а третья первый. Но мой обман заставил их поверить в то, что цепи контракта еще сильны, хотя на деле, продолжи они не готовиться к неизбежной битве, а рвать цепи, то уже сейчас могли бы спокойно уйти, глумливо посмеявшись в процессе. Древние жрали домен господина, пользуясь невероятно удобным мостиком, за счет подобной связи отбривая большую часть попыток извергов эту связь оборвать. Им бы просто умерить жадность, потратить минутку не на поглощение готовых душ, а на контроль разлома и все, конец сказочки, разбирайтесь тут сами, без наших черных сущностей. Теперь же они застряли в весьма неудобной позиции, вынужденные либо оборонять проломы, перекрытые их телами, либо бежать, потеряв все нажранные за счет невыполненного контракта. Можно еще разорвать контракт и свалить с прибылью, но это нужно было делать раньше, потому что сейчас нужно воевать. Ни одна из сторон конфликта не привыкла от сражений бегать, хотя теням все же ближе тактика «бей-беги». Около полусотни легенд и три мифа на стороне твари, примерно равное число слуг и вестников, причем они явно недооценили угрозу и не запросили помощи, даже отказались от нее в ультимативной форме. Это их битва, что уже почуял на своей золотой шкуре змей. Вот шли вы, ребята, гасить извергов, а пришлось воевать с тенями, прямо на мгновение стало жалко этих божьих воинов, но это была такая злорадная жалость, мол, херово быть вами, лалки затролленные. Из-за пропавшего на моем теле рта смех получился неправильным, но зеркала его отразили и дополнили, вызвав рефлекторное вздрагивание у всей команды и выданной рукояткой валериума под затыльник. Ты чего пугаешь, Тин? Тария смотрит на мою нынешнюю рожу почти кошмара вообще без страха. Нифиг так делать. Вот как раз из-за легкой степени охренения от такой непосредственности, какую продемонстрировала танцовщица, начало драки я и немножечко прошляпил. Пожалуй, у теней имелись неплохие шансы на победу. По количественному и уровневому составу они превосходили группировку пацанчиков, и девчоночек тоже, воителя, хоть даже сами небожители являлись не тварями, но наделенными, сохраняющими, как я понял, некоторые преимущества тех же тварей. В частности, у них точно было что-то не так с материальностью тела, резерв волшебства из жиженного чуда, а как эту их божественную благодать еще называть, тоже казался, издалека, ведь ближе подходить страшновато, слишком пластичным и восполняемым на уровне легендарных чудовищ, а не смертных, пусть и высокоуровневых засранцев. Ко всему этому стоит добавить наличие сверхкачественной экипировки и крепкая сплоченность, позволяющая действовать в связке, помогая друг другу и компенсируя ошибки. В свою очередь мои призывы друг друга ненавидели столь же сильно, как и противника, и если бы не единая воля древних, которые превратили основную массу тварей в свои марионетки, а высших просто напугав, то сражались бы мифики в одиночестве. Но они были не глупы, прекрасно зная, когда есть время ввязываться в братоубийственную бойню, а когда с втыканием кинжала в спину нужно повременить. Громоздкие и скованные необходимостью держать разломы древние, шарящие на краю зрения высшие, ждущие удачной возможности укусить побольнее, чтобы за это ничего не было, а также толпа недобровольцев, ведомая тремя центрами воли, не готовые к этому бою небожители обидно просрали первые мгновения битвы. Атака из засады, как-никак, считается коронной фишкой любой тени. Для гвардии вознесенного разлом выглядел куда безобиднее, чем я сумел рассмотреть вблизи. Мне помогала сама природа армады, давая четко осознавать, что именно этим проходом воспользовалась. Даже меня сволочи цинично обманули, что уж говорить об ожидавших совсем другого исхода планетарах. Для них черная туча голодных пастей казалась концентрацией мелочи, среди которых хватало высших и старших, причем в ассортименте. Вполне пристойный враг, пусть нынешним составом они его бы и размазали вообще, скорее всего, без потерь, в отличие от таки давшего жару приносящего. Они и моих зверушек шли гасить, помимо очевидных причин, еще и потому, что тени доедали того, за чьей вечностью сюда явилось воинство. Гвардия должна была сразить в битве господина и всех марионеток его, а пришла на добивание подуставшего голема, смертельный удар которому нанесли не они, и остатков деморализованных извергов. Для подобных маньяков, повод обидеться на мир и часть его населения весомей некуда. В общем, они собирались быстренько задавить теней, не дав им разбежаться, после чего приняться за зачистку вечного, пусть даже и не такую веселую, азартную, какой они ее видели раньше. Какими бы маньяками сражения эта компания ни была, но они пришли сюда с Божьей волей и собирались ее выполнить, причем самим выполнить, не дав примазаться к славе кому-то еще. Иначе отряды Гримментрия не площадными исцелениями покореженных похотью разумов занимались бы, а тоже воевали. Встреча с тремя мифами, а я напоминаю, что лишь двое, может быть, трое-четверо воинственных вестников перешагнули сотню уровней, при поддержке тех самых высших, да еще и столь внезапная, она не может пройти без последствий, осенены вы клинком или нет. Получилось одинаково плохо всем, кроме, пожалуй, меня родимого. Была бы возможность отвлечься, потер бы руки в типичном жесте довольного жадного жида из карикатурной картинки. Ну, если бы еще рук оставалось две, а то пришлось отрастить для фиксации зеркальных конструкций еще несколько. Почему плохо вышло всем? Тупостью будет считать, что гвардия бога, причем воплощающего войну во всех ее проявлениях, не знает, как нужно воевать с тенями, не ведает об их тактиках и прочих полезных мелочах, что позволяют превращать даже очень сильных тварей в новые трофеи. Они понимали, что тени жрут кормовые души проигрывающих сопротивление извергов, судя по косвенным образом тех зеркал, которые я себе позволил уделить не для маскировки, но для наблюдения. Тени все глубже залезали в неспособный без господина отстыковаться от вечного полуопустевший домен, но стоит дать тварям пинка, как они начнут разбегаться и прятаться. А нет большего геморроя, чем играть в прятки с тенями, которые устроит вечному и пришедшим в него слугам такой Вьетнам, что мало не покажется, выжрав остатки гражданского населения и загадив территорию своими норами и лежбищами. Именно нежелание тратить несоизмеримое с выгодой количество сил и времени на отлов сбежавших, которых после такой кормежки выталкивать в глубину плана еще долго не будет, первая атака, слаженная и достойная бога, какому они служат, была направлена на то, чтобы убежать не позволить. Вспышка света укрыла половину вечного тонким покрывалом, которое и само по себе любую тварь, не обязательно тень, жгло и ранило, а то и развоплощало. Но это цветочки, ведь подобный урон стал лишь побочным эффектом, эффектом паразитных потерь основного действия чар. На отмеченной воле его земле появились новые истины, новая правда, которая была незыблема и нерушима даже для высшей тени. Там, где тончайший покров света убрал любые тени, создав идеально плоский и равномерно сияющий кусочек освещенный со всех сторон сразу реальности, стало невозможным спрятаться. На уровне концепции невозможно, просто не выйдет никак и все. Навыки незаметности, вплоть до читерной скрытности, особые умения, классовые обилки, отводы глаз, ментальное корректирование внимания, даже ныряние в иной план с выпадением тела из материального мира, все это, фактически, забанили на отдельной локации нашего сервака. Это же хрень, потому что иначе, чем хренью, я эту хрень, природу которой я не могу даже осознать толком, назвать не могу, не позволяла даже старшим пробить себе дорогу в родной план и убежать, а высших заставила бы замедлиться и застыть хоть на миг перед побегом, чтобы гарантированно убили их при попытке убежать от битвы. Тот случай, когда понимаешь, что это раньше ты считал себя умельцем из умельцев, знающим, как и чем нужно шатать реальность, чтобы она шатала всякий труба того дома, но теперь, увидев комбинированную атаку тучи легенд, трех, хотя я все-таки мог и упустить парочку тех, кто счел разумным замаскироваться и не светить силой, мифов и прямого вливания силы Бога, скромнее надо быть, Костик, скромнее, а то задерешь нос, больно станет падать. Спасибо, блин, Алури, что стоит только начать считать себя крутым, как тут же окажется, что нигде ты еще не крутой, лошара. Полог сработал на полную силу, как и задумывалось, подсветив и обнажив всех до единой теней на площади и вокруг нее, где их расставили, словно шахматные фигурки, готовые к замесу древние. Ах, да, древних тоже подсветило, как и многочисленные разрезы армады, закупоренные их отожранными телами. Я просто еще раз уточню, нынче в Вечном силы теней не слишком уступают начальным силам обитателей пекла, которые пришли столицу штурмовать. Только они не рассредоточены на территории, не побиты защитниками, не деморализованы гибелью господина. Тени все здесь, сытые выше предела, настолько обафанные древними, которые вливали в них частичку своей мощи, что даже полог неизбежной битвы их лишь обжигает и злит, убивая только самых мелких и то не сразу. Да им накачка силы и бафы древних больше вреда приносит. И вот эту кодлу только что лишили всякой возможности сбежать. И в этот миг воинство Вознесенного как-то поразительно дружно поняли, что они, конечно, крутые и все такое, но сейчас их станут немножко бить. Я бы сказал, что бить будут ногами, но не уверен насчет процента теней, чьи формы имеют ноги. Сшибка вышла воистину страшной, особенно если наблюдать со стороны, успев построить кое-какую защиту, привести тело обратно в гуманоидное состояние, а после наблюдать с попкорном, только, опять замечу, без попкорна. Зеркала преломляли силу света, пусть даже и изрядной примесью благодати, удерживая отголоски далекой битвы, а все внимание возможных наблюдателей было приковано к самому сражению и остаткам почти растворившихся дьявольских сил, так что мы могли наблюдать относительно спокойно. Фон энергии был такой, что дрожали остатки стекол, стены, кости скелета, поджилки, аурные оболочки, душа и смысл жизни. Наблюдая за этой бойней, я четко понимал две вещи, вернее, понимал я много чего, но именно эти два факта занимали все мысли и чувства. Первое. После сегодняшнего дня свита Вознесенного малость похудеет, частично будучи сожранной, частично развоплощенной, а частью просто получив долгоиграющие ранения, которые хрен залечишь в разумные сроки. Встречная атака на неожидавших такого качества противников, какое они встретили в этот миг, небожителей вышла реально страшной, куда опаснее, чем даже я сам верил. Очевидно, боги заключили какой-то контракт, который вынудил остальных не вмешиваться в дела свиты воителя, а потому разбираться тем приходилось самим, но они справлялись. Второе. Я буквально парой образов, какими приходится общаться с тенями, устроил и гарантировал бойню сравнимых со штурмом вечного масштабов, которая при других обстоятельствах не состоялась бы. Это понимаю я, это понимают древние, чья злоба в мой адрес улавливается за счет бытия повелителем. Причем селестиалы тоже этот образ уловили, поняв, что теней кто-то пригнал специально для них. Ну, это они думают, что специально и что только для них. Это поймет их патронный владыка, когда будет разгребать ту кучу дерьма, в какую его ангелы попали по собственной чрезмерной инициативности. Это даже система поняла, выдав какой-то новый веер сообщений, благополучно мною сброшенный в сторону без прочтения. Воитель очень трепетно относится к выбору боя, к праву завершить его так, как он должен быть завершен, и помогать не стал бы, особенно будь враги его свиты такими же божьими слугами или восставшими против его клира смертными. Но враги были тварями, твердо держащими паритет и грозящими в процессе сражения окончательно угробить вечный, вернее, то, что от него еще оставалось. Именно потому Вайтиль изволил вмешаться на стороне своих бойцов, именно поэтому пошел на весьма заметные траты благодати, даруя миру чудо собственного воплощения. На какой-то миг битва замерла, замерли тени, замерли небожители, замерла каждая тварь, наделенная в городе, замерли сердца в груди еще живых. Рядом раздался полувсхлип полускулиш дарящий, тоже наблюдавший за сражением с выражением, совмещающим блаженство, гордость и охреневание. Тихо матернулись Ганс и Тария, совершенно синхронно произнеся одно и то же ругательство, а им вторили Гестия и Лоси, правда, не хором. Тия промолчала, лишь только крепко сжимала рукоятку кинжала, аж додрожив кисти ладони. Я сам тоже молчал, задетый меньше прочих, даже не пытаясь обратиться к системе зеркальной маскировки. Тупо без толку. Воитель явился лично, первым же ударом испарив нескольких высших, размазав в пыль часть изрядно поредевшего контролируемого роя младших теней, а также нанеся обратным движением мощный рубящий удар снизу вверх, едва не вскрывая подавшуюся вперед дальше других древнюю аки-рыбу. Тень совсем беззащитной не была, сотворив нечто похожее на помесь прорыва в глубины плана и дезинтеграции любой материи, словно форсированная гида, только наложенная не на себя, а на площадь вокруг вражеского тела. Это и дало ей пережить первую отмашку. Хотя, нет, не отмашку, пришедшее по зову своей паствы существо не могло сражаться ни всерьез, не воевало в полсилы. Будь пред ним равный противник, превосходящий его мощь или даже обычный ребенок, взявший в руки кинжал, воитель не делал разницы, каждому дано равное почтение, каждому в равной мере отказано в снисхождении, каждый заслужил в его глазах смерть в бою, последнюю дань его смелости этот бой принять. Древняя попробовала отступить, вжимаясь сама в себя, сбрасывая лишнюю плоть и превращая ее в топливо для атаки, вынудив воителя защититься. Облик его был неразличим глазу, скрываясь в сияющем светом ореоле, если этот облик вообще был изначально, но силуэт словно поднял гарду исполинского клинка вверх, закрывая лицо от потока чернил. Свет испарил густую и трепещущую теневую материю, атакуя еще раз могучим колющим движением. Защита древней несет оттенки эгиды, но для полного использования этой техники нужно нечто большее, чего у конкретно этой тени нет, но ее вариация на тему не сильно оригиналу уступает. Тень сжалась в точку, размером с футбольный мяч, став природой своей ближе к спирали из Тавимарка, явлением, а не действующим существом. Это ведь не шар, и даже не дыра в пространстве, но червоточина, ведущая на глубочайшие слои тени, одновременно создавая там капсулу-убежище для нырнувшей в саму себя древней. Без этой капсулы, что существует считанные доли секунды, ее там развоплотит давлением силы, будто попавшего на дно Марианской впадины планктона, но доля секунды у нее есть, как раз чтобы удар клинка прошел мимо. Воитель мимо проходить не стал, кончиком меча своего словно отправляясь вслед за древней, проникая в ту самую червоточину, пытаясь нащупать над ней ее прячущуюся заразу. Тварь выпрыгнула в реальность будто ошпаренная, хотя тут без будто, вынужденно прервав защиту, чтобы ее не оставило на том дне, предварительно разрушив маяк-поплавок. Я бы так не смог, слишком этот мячик был не здесь, чтобы повлиять на него хоть как-то. Третий удар, уже не клинком, но касанием божественного кулака и выплеском слабопонимаемой магии, столь густой и плотной, что свет в ней стал тверже стали, древнюю добил, позволив той лишь оставить на кулаке несколько разрезов. Капнула вниз божественная кровь, сжигая какую-то из незадетых и нераздавленных одним его присутствием старших, а мой внутренний алхимик пересилил даже шок от лицезрения побоища, требуя хоть как-то, но добыть реагент. Если бы не шок и поддерживаемый самоконтроль, то я мог бы даже попытаться, чтобы закономерно огрести. Вторая из тройки древних, сильнейшая из всех, рвет останки моего поводка, забирает структуру армады себе, а осознав, насколько легко ей это далось, осознав, что она могла отступить всегда, а осталась лишь из-за моей лживой уверенности, что сорваться у нее не выйдет, стало тысячекратно злее. Первая волна, что просто разорвала остатки подневольных теней, превратила их в зубастую сетку радиусом едва ли не в километр, покрывала из колючей проволоки, голодная и обладающая единым разумом, распадающаяся каждую секунду, но существующая достаточно, чтобы принять участие в битве и умереть независимо от ее исхода. Встречный посыл, давление воли, воплощение самого неудачного для теневой мощи типа силы, новая истина, ложится поверх старой, а железная твердость света обращается тяжелым круглым щитом, каким сияющий силуэт закрывается от удара, повернувшись боком к раздавшейся в стороны древней. Меч из двуручника превратился в короткий кишкодер, то ли римский гладиус, то ли чуть изогнутый тесак, но детали сокрыты за потоками света, в которых слишком много истины, чтобы найти правду. Облик не важен, как не важно и то, кем был или мог быть воитель, потому что он и так в каждом из нас, живет в каждом боевом кличе, неважно, произносит его человек, эльф, полурослик или даже орк с гоблином. Давление на мозги, способное обычного человека обратить, если и не в фанатичного верующего, то уж точно в невольного проводника воли войны, ловится трещащими зеркалами, изгибается и отправляется в стороны, чтобы не пожгло сознание уже нам. Дарящая была заткнута одним взглядом, ее предложение помочь, конечно, было кстати, но стоит только засветить присутствие изверга, как на нас могут выйти незанятые битвой древних и воителя-небожители. Сейчас наша маскировка, скорее, косметическая, необходимость что-то делать с давящим присутствием чуждой сущности, навязывающим свое мировоззрение самим фактом существования, вынуждала серьезно проседать в плане скрытности. Древняя раздалась ввысь, стала больше и крупнее, на ее змееподобном, будто у глубоководной мурены и хищного подземного червя из дюны, теле стали видны узорчатые нити, видимые в теневом зрении. Эти вязи иероглифов словно проявляли множество контрактов, какие эта тварь в свое время заключала с теми, кто призывал ее или ее измененную, покоренную и покореженную свору. Если бы я задался трудом и потратил достаточное количество времени, то мог бы даже рассмотреть эти контракты поближе, прознать о них, получив сочную информацию о связи Халишина. Очень характерная волшебная школа, которую за счет ясновидения узнать, при столь прямой встрече, достаточно просто, и всяческой планарной мерзости. Может быть, желание и появилось бы. Времени никто не дал. Приняв атаку сетью на щит, воитель из этого же щита отправил импульс света, выжигая конусообразную просеку, где не имелось места ничему, кроме света. К чести божества, он послал атаку не вдоль линии земли, где она уничтожила бы множество выживших, а немного поверху, чтобы громадную древнюю задело за счет намеренно раздутого роста. Тень встретила атаку достойно, заставив мир перед ней потерять цвета, проявив на него законы иного плана, чтобы божественная воля об эту стену, нет, не разбилась, но замедлилась. Эта тварь была сильнейшей из троицы, так еще и получила сразу два уровня, наевшись больше всех, а также несоизмеримо большее количество халявных статов, при этом желала не сражаться насмерть, но вырвать миг на попытку к бегству. Твари ударили синхронно, пока остатки высших, которых этим тараном тоже потрепало, а кого-то и добило, занимали свиту воителя, две оставшиеся древние разошлись в стороны, подобно атакующим псам, зажимая бога с двух сторон, чтобы, за миг до атаки, рассыпаться черным пеплом в сиянии его ореола, оказавшись искусными, живыми и живущими обманками. Лично мне показалось, что воитель на долю мгновения купился, только помогло это не слишком сильно. Вместо атаки обе твари отступили назад, прижавшись к самой земле, пытаясь призывать через разрезы армады, часть которых закрылась без поддержки с той стороны, а часть закрыла одно присутствие столь могучих носителей благодати, новые войска, только теперь те не спешили идти, ведь такого застолья, какое было раньше, не имелось, а риски получить люлей выросли непропорционально высоко. Впрочем, воля сразу двух древних позволяла класть на нежелание мелочи свое толстое мнение, а возражать не все рисковали. Сбежать через уже не очень-то и стабильные проходы обе древние не пытались и, видимо, не надеялись. Одновременно с зовом, обе твари стали будто бы сбрасывать клочки самих себя, подобно отряхивающимся от грязи псам или осыпающегося с тел черного песка. Кристаллизованная от насыщенности теневой силой магия, буквально волшебные кристаллы планарного типа, не хуже кислоты растворяли и немного проявляли блокировку неизбежности. Дай им хоть немного времени, они сделают себе нору и уползут сквозь нее, причем каждая из двоих планирует сделать это первой, прикрыв второй собственное отступление, оставив ту на убой. Воитель взмахивает тесаком, что на глазах истончился и стал гибким, приняв форму боевой плети, оставляя за собой ровный и быстро растущий росчерк, из которого на остатки едва держащихся врат в тень выливается водопад света, словно состоящий из отдельных капелек, каждая из которых, клинок в миниатюре, имеющий вид самого разного оружия, от дубин и топоров, до стенобитных таранов. Оружейный вал закрывает проходы и вырезает не успевших даже пролезть в город новопризванных. Обратное движение плетки развоплощает одну высшую, добивает вторую, сильно ранит третью и четвертую, но плеть уже пропадает, как растворился в бликах света и нерушимый щит. Божество бьет о покрытую сетью неизбежности землю двуручным чеканом, а пошедшая от места касания боевой кирки воистину божественных масштабов волна не только чинит поеденную кристаллами преграду, но и вынуждает обеих тварей подняться повыше, чтобы не обжечься этим светом. Плевок заряженной непонятной техникой сжиженной теневой силы встречен той самой оцарапанной рукой, на которой на миг появилась тяжелая латная рукавица, о которую дрянь и расплескалась. Незнакомая техника хитра, подобно вирусу или серой слизи, являясь не просто силой, но вмещает в себе сотни тысяч, миллионы даже червеподобных теней, только очень маленьких, меньше пылинки, которых в таком количестве даже план-антагонист не уничтожит сразу. Прежде чем твари попробуют прогрызть себе дорогу внутрь божественной плоти, ладонь того возжигает светоч, будто факел во время ночного штурма. Его свет отменяет комок выплюнутой дряни, а сам метко брошенный артефакт, существующий лишь пока он нужен и призван, отбивает вторую аналогичную атаку, еще до того, как та преодолеет половину пути и пробивает насквозь младшую из древних, не убивая, но калеча, рвя на клочки саму сущность воплощения одиночества, сковывая и обездвиживая. Чекан сменился копьем с широким листообразным наконечником, длинным, будто небольшой клинок, а не копейный пробойник, задевая, пусть и краем, вторую тварь. Рана ее несерьезна, но болезненно, и тень шелестит обещанием гибели, меняя форму, распадаясь на целый рой связанных воедино мелких тварей, но являя собою один организм. Рой бьет навстречу, проявляя все на своем пути, выдерживая присутствие ореола, метя в лицо сокрытого под сиянием воителя, но тот лишь мгновенно кастует гейзер света и солнечной ярости, от которого попытки проявления не спасают. Монохромность рассыпается в белоснежном и золотом шторме, но когда благодатная ярость проходит, становится видна весьма неожиданная картина. Воитель распорол снова целую и единую телом древнюю, которая лишь притворилась роем, на деле сделав одну его частичку основной, а все остальное обманкой, двумя серповидными мечами, почти развалив ту на три части. Но и сам получил две раны от воткнувшихся в могучую грудь длинных когтей, растущих из многосегментных лап, которые до этого прятались в глубине тела древней тени. Кровь и плоть его испаряют хваталки твари, а сами раны не глубокие и не опасны, скорее, царапины, что заживут быстрее, чем ударит в груди могучее сердце. Тень уже не в силах держать свою плоть в сверхплотном состоянии, так что оба хапеши разваливают ее окончательно, а самая мелкая из частей меняет форму, становясь такой же тварью, только поменьше, пытаясь уползти, отступить, сбежать, пробить пелену замыкающего поля, но она уже слишком медленно, слишком ослабела, и удар клинка добивает второй из тройки мифов. Шаг вперед, разворот с опорой на всю стопу, за которым чувствуется опыт не тысячелетий, а едва ли не эпох смертоубийства. Удар клинком, изменившимся в очень длинную, даже сравнительно роста воплощения, пику. Удар выбивает тройку самых свежих и живучих высших, снова смена оружия, только теперь на топор и грубый, резкий удар по пришпиленной артефактом последней из тройки древней, которая во второй раз за день опадает на землю мелким черным песком. Тварь превратила большую часть плоти в те самые кристаллы, проев покров неизбежности прямо под собой, сбросила кожу, словно змея, и ускользает все глубже в родные места. Барьер над городом уже скорее формальность, сюда то и дело прибывают не только божьи слуги, но и простые наделенные, чьи тревожные группы забрасываются точечными телепортами в немалых количествах, так что выйти к родному плану древней, даже раненой, возможно, мешала только сила божества, не павший купол. Ярость воителя на побег врага не слышна, но давит покруче гравитационной магии, аж прижимая к земле, заставляя дрожать зеркала, вынуждая их чернеть и трескаться, а ведь ищет он не нас, но сбежавшую тень. Хотя, нет, мне тоже достается, потому что я их всех призвал, и связь между нами все-таки прослеживается. Что характерно, воитель что-то доувидел, нанеся удар новым копьем, скорее, коротким дротиком, прямо в почти закрывшийся портал побега. Ставлю на то, что беглянку он задел, а вот убил ли не уверен, зато не слишком сомневаюсь, что тяжело раненую после такого пинка древнюю свои же и добьют. А даже если и не смогут, то ближайшие лет 100 она будет зализывать раны и для меня, как посмевшего ей приказывать, опасности представлять не станет. Остальные тени, оказавшиеся близко к точке удара с той стороны, достойны легкой доли сочувствия, не повезло.